Сейчас мы вкратце изложили самое необходимое о начале игры. Возникла она, по-видимому, одновременно в Германии и в Англии, причем в обеих странах, как занимательное упражнение в тех узких кругах музыковедов и музыкантов, которые работали и учились в новых музыкально-теоретических семинарах. И если сравнить начальное состояние игры с позднейшим и нынешним, то это все равно, что сравнить нотную запись XIV века и ее примитивные знаки, между которыми нет еще даже тактовых черт, с партитурой XVIII, а то даже и XIX века, обескураживающий, обильный, сокращенными обозначениями динамики, темпов, фразировки и так далее, из-за чего печатание таких партитур часто становится сложной технической проблемой. Игра была поначалу ничем иным, как остроумным упражнением памяти и комбинационных способностей в среде студентов и музыкантов, и играли в нее, как сказано выше, в Англии и Германии еще до того, как она была изобретена в Кёльнском высшем музыкальном училище, где и получила свое название, которое носит и ныне. Столько поколений спустя, хотя давно уже, не имеет никакого отношения к бисеру. Бисером вместо букв, цифр, нот и других графических знаков пользовался ее изобретатель. Бастиан Перро из Кальва. Странноватый, но умный и общительный, человеколюбивый теоретик музыки. Перро, оставивший, кстати, статью о расцвете и упадке контрапункта, застал в Кёльнском семинаре привычку играть в одну уже довольно сильно развитую учениками игру. Они называли друг другу, пользуясь аббревиатурами своей науки, мотив или начало какого-нибудь классического сочинения, на что партнер отвечал либо продолжением пьесы, либо еще лучше верхним или нижним голосом, контрастирующей противоположной темой и так далее. Это было упражнение для памяти, упражнение в импровизации. Подобные упражнения, хотя и не теоретически, не с помощью формул, а практически на клавесине, на лютне, на флейте или напевая, вполне могли проделывать когда-то усердные ученики, занимавшиеся музыкой и контрапунктом во времена Щуца и Пахельбеля, и Баха. Щуц Генрих, 1585-1672. Немецкий композитор, капельмейстер, органист, педагог. Пахельбель Йоганн, 1653-1706, немецкий композитор, известный органист, оказал влияние на творчество Баха. Бастиан Перро, любитель ручного труда, своими руками сделавший множество клавикордов и роялей по образцу старинных, принадлежавший весьма вероятно к паломникам в страну Востока и, по преданию, умевший играть на скрипке старинным, забытым с начала XIX века способом, сильно выпуклым смычком с регулируемым натяжением волоса, Перро соорудил себе, по примеру немудреных счетов для детей, раму с несколькими десятками проволочных стержней, на которую он нанизал бисерины разных размеров, форм и цветов. Стержни соответствовали нотным линейкам, бусины — значениям нот и так далее. И таким образом он строил из бисера музыкальные цитаты или придуманные темы, изменял, транспонировал, развивал, варьировал их и сопоставлял их с другими. Эта штука, хотя с технической точки зрения и сущее баловство, понравилась ученикам, вызвала подражание и вошла в моду, в Англии тоже, и одно время музыкальные упражнения проигрывались таким примитивно-очаровательным способом. И, как то часто бывает, так и в данном случае, долговечное и важное установление оказалось обязано своим наименованием случайности, пустяку. То, что вышло позднее из той семинарской игры, из унизанных бусинами стержней Перро, и ныне носит ставшее популярным название «игра в бисер».